Глава 61. Отправившись на свое первое в жизни нормальное свидание, Вовочка не появился ни в этот день, ни на следующий. Я то и дело набирал его домашний номер, но он, к моему глубокому недовольству, был напрочь занят. Что, между прочим, красноречиво свидетельствовало о том невообразимом ажиотаже, который инициировало мое объявление в газете. Что же произошло? Может быть, Вовочка меня развел как лоха? Может быть, вместо свидания он просто поехал к своим старым собутыльникам и ушел в запой? Ведь на те деньги, которые я ему дал, можно гулять не меньше недели. Или он дома и просто не соизволил мне позвонить, или с ним что-то случилось. Я передумал все, что только может прийти в голову такому замечательному фантазеру, как я. В любом случае, я не мог найти себе места и страдал из-за невозможности что-либо узнать. Не страх за Вовочку, а чисто любопытство снедало мое сердце. На четвертый день утром перед работой я заехал к нему домой. Дверь открыл его отец. «А Вова дома?» – спросил я, уже не питая никакой надежды, поскольку, будучи дома, Вовочка всегда сам открывал дверь. Впрочем, может быть, он спит в сиську пьяный? «Нету его, Александр Владимирович», – взволнованно заговорил отец, впрочем, давно привыкший к выкрутасам сына. «Поехал в пятницу к Людмиле какой-то в гостиницу и с тех пор не объявлялся». «Может, запил опять?» – поделился я очевидным соображением. «Может, и запил. Кто его оболтуса знает?» Я ушел ни с чем. Вечером того же дня я сидел у телевизора и ожесточенно переключал программы, злясь то на бесконечный рекламный блок, то на очевидно предвзятые репортажи. Вдруг запиликал домофон. Я бросился к окну, откуда был виден мой подъезд, и разглядел у входа огромного детину, растерянно тыкающего пальцами в кнопки переговорного устройства. Вовочку. Легок на помине свиное рыло. «Где ты шлялся, гопник?» Я впустил его в квартиру. «Ты же все свидания сорвал!» Вовочка никак не мог отдышаться. Лифт в моем подъезде был на ремонте. «Где-где?» — сердито ответил он. «В заложниках я был». «Это как это?» — я всплеснул руками. «Ну-ка, заходь». Мы вошли в столовую. Я предложил гостю поесть, но он попросил лишь газировки. «Значит, подъехал я к этой гостинице», — начал свой рассказ Вовочка. «Она уже ждет». «Ну, ничего так выглядит, моложе своих лет. Вот. Познакомились. Я ей вроде тоже понравился. Но поднялись в номер. Она в этой гостинице какая-то главный администраторша, поэтому все хозяйство в ее распоряжении». Вовочка говорил путанно и использовал неимоверное количество грязи и матерных слов, так что, настукивая на клавиатуре компьютера эти строки, я вынужден был немного просеять его речь, чтобы она была более-менее понятна читателям и пропущена редактором. «Диваны, цветы искусственные, телевизор, ванна, шампунь там всякие. Людмила, ну, это администраторша, предложила мне сразу заняться сексом. Я думал, что мы шуры-муры туда-сюда, может, поговорим для начала, а она вот так вот запросто. Ну, я, конечно, обрадовался, сколько уже времени мормышка не парил». «Да ладно лапшу клеить к ушам», — язвительно усмехнулся я. «Небось, каждый день гонял морковку под одеялом». «Не под одеялом, а в ванной. Но с бабами не трахался». «Верю, давай дальше». «Ну вот», — продолжал Вовочка. «Она расстелила кровать, предложила выпить. Я отказался. Выпила сама водки. Разделись. В душ по очереди сходили. Груди у нее как две гири. Между ног дремучий лес. Жоп чуть меньше, чем у меня. Ну, короче, в моем вкусе. Тебе бы она, конечно, не понравилась, но мне в самый раз. Она попросила сначала полизать. Нет проблем. Я целый час ее ублажал. Работал языком, как бурмашина. Она два или три раза кончила. Прям текло все. Ей очень понравилось». Рассказ Вовочки все больше и больше меня разжигал. Я слушал, затаив дыхание. «Потом она у меня отсосала. Прямо в заглот. Твой шкворень у нее во рту, конечно, вряд ли поместился бы. Но у меня маленький, ты же знаешь. Так что прямо губами мне в пах упиралась. Никогда в жизни меня так не отсасывали. Ну вот. Потом я кончил прямо ей в горло. Она все заглотила, даже облизнулась». «Здорово», — завистливо восхитился я. «Но как же ты оказался в заложниках?» «А ты дослушай. Вовочка налил себе еще один полный стакан кока-колы. Короче, она предложила перекусить, позвонила куда-то. Пришла другая женщина, помоложе, прикатила тележку. А на ней гусь жареный и куча жратвы, все из ресторана. Это вторая, Юля, осталась. Мы поели, они выпили коньяка. Потом предложили мне переспать втроем. Наверное, так изначально было задумано, предположил я. Я тоже так подумал, кивнул Вовочка. А тебя не тянуло с ними выпить? Не, брезгливо повел он плечами. Ты знаешь, что я к этому равнодушен. Вовочка попытался закурить Беломорину, но я вырвал ее у него из рук. В моей квартире я не позволю такое говно курить. Сломал папиросу и выбросил в мусорное ведро, а взамен протянул свою благородную сигарету. Он не возражал. Ну, это мы стали жариться прям по-настоящему. Даже без презервативов. Последнюю фразу Вовочка произнес с досадой. А еще они друг друга ласкали и лизали друг у друга. Прям лесбийки настоящие. Лесбиянки, поправил я. Ну, я говорю. В общем, уже ночь была. Я натрахался, как бегемот. Ничего не хочется. Я говорю, я домой поехал. Людмила ни в какую, оставайся до утра. Короче, уговорили они меня. Всю ночь мы развлекались. Они меня впрягали, как лошадь, и ездили на мне. А еще заставляли, суки, им жопы лизать. Шампанским поливали, клизму мне ставили. Только утром дали немного поспать. «Ну дела», — восхитился я. «Вот это приключение». Лицо приятеля исказило внезапная боль. Он приподнялся со стула и вновь присел, но очень осторожно. «Проснулся я уже под вечер», — продолжил Вовочка, совсем не разделяя моего потешного настроения. «Нет никого в номере. Думаю, сбегу. А дверь-то заперта. Я к окну, 12-й этаж. Короче, доел утку, включил телевизор, смотрю кино. Отпирает дверь Юля и говорит, сейчас Людмила придет, и мы продолжим. Я отвечаю, что, мол, больше не хочу. А она, нет, оставайся. Я говорю, да пошла ты. Она куда-то позвонила. Тут Людмила заходит с мужиком каким-то, вроде охранник. Говорит мне, будто первый раз видит. Вы должны оплатить счет за двое суток. И еще еду в номер из ресторана заказывали. И бумажку мне протягивает. А там почти 6000 рублей. О, попал. Я отвечаю, у меня нет таких денег, только 2000, которые ты мне дал. Людмила рассмеялась и говорит, ну тогда или оставайся, или милицию вызовем. Что мне было делать? Охренеть. Ну, короче, Людмила и Юля меня опять всю ночь сношали. У меня было такое отвращение жуткое. А на следующий день вообще связали. Связали? Ну да. А что, драться мне было с ними? У них там куча охраны, милиции под боком, и все повязаны. В общем, сначала они садились мне на лицо, лизать везде заставляли, потом писали на меня. Вовочка был в высшей степени смущен. Потом елду искусственную, огромную такую, откуда-то достали и принялись пихать ее мне то в рот, то сзади. Всю жопу разорвали, блядь, даже кровь шла. Только никому не рассказывай. Вовочка опять сморщился от боли и принял более удобную позу. «Ну и как же ты выкрутился?» Я был в шоке от его рассказа. «Как-как?» Он был на грани нервного срыва. «В конце концов, им самим надоело. Дали мне $100 и спровадили. Сказали, чтобы я никому не рассказывал. А кому я расскажу? Кто мне поверит? Да и зачем?» Еще часа два я потратил на то, чтобы успокоить Вовочку, втолковать ему, что недавнее ужасное событие – случайность, которая больше не повторится. «Ты сам виноват», – говорил я ему. «Тебе же эта Людмила сразу сказала, что ей нужно только, чтобы кто-нибудь ее как следует отодрал. А твой интерес совсем в другом, да и старая она для тебя. Зачем ты вообще назначил ей свидание?» «Ты же сам говорил, чтобы я со всеми подряд встречался для маркетинга». Вполне логично парировал Вовочка. «Не совсем так. Ладно, будем считать первый блин комом. В следующий раз...» «Чё-то мне уже больше не хочется ни с кем встречаться». «Да брось ты. Отдохнешь, в ванне попаришься. Знаешь что, иди-ка домой. Отлежись пару деньков, а потом продолжим. С работой уладь. и позвони тем, с кем в эти дни должен был встречаться. Извинись. Придумай отмаз какой-нибудь. Перенеси встречи. Ладно, нехотя согласился Вовочка. Отдохну. Позвоню медсестре Ане. Она мне по телефону больше всех понравилась. Вот и хорошо.